Глава 15. Глава защитного порядка ударил перед собой кулаком, отчего пространство вокруг него пошло волнами, распространяя искажение вперед. Фигура неизвестного противника, напавшего на город, дрогнула. Тот словно расплылся в воздухе, становясь на мгновение зыбким, туманным, но лишь на короткое время. Мужчина в старомодном костюме и цилиндре взмахнул тростью, останавливая разрушительную магию, а уже в следующую секунду на главу опустилось сокрушительное магическое давление, отчего сразу три кольца на его левой руке начали светиться тусклым светом в попытке разрушить это воздействие. Как ни кичился глава своей силой и возможностями, но даже его навыки и уникальный артефакт оказались здесь практически беспомощны. Уже два кольца были уничтожены, а все, чего он смог добиться, так это сдержать странные атаки противника, больше похожие на ленивые пируэты и движения. Чтобы не дать врагу использовать магические способности, главе приходилось пожертвовать одним из колец, и даже в этом случае противник умудрялся каким-то образом сыпать невероятными по силе заклинаниями. Отчасти улицы и прилегающей к ней площади уже мало что осталось. Столкновение советников с неизвестным похоронило не только множество резиденций, зданий, магазинов и таверн, но и практически уничтожило одну из баз стражи. Последние попытались вмешаться в сражение, но лишь бестолково погибли. Защитить в таких условиях кого-то, кроме себя, советники не могли. Да и собственной жизнью было не все так гладко. Глава взмахнул руками, активируя одновременно несколько колец. Сразу десяток золотистых магических огней вспыхнули чуть позади него и словно живые начали медленно кружить за спиной. Эффект от первого уничтоженного кольца все еще был силен, но длиться бесконечно долго он не будет. Нужно ускоряться. Мысленное усиление, и светлячки вспыхнули безграничной мощью. Тысячи серебристых нитей отделились от фигуры главы, устремившись в сторону противника. Подобно неудержимой морской волне, они рухнули на человеческую фигурку в старомодном костюме, силясь уничтожить, растоптать и пронзить ее. И практически сразу разлетелись на мелкие энергетические ошметки, походя вынося часть кое-каких уцелевших зданий, возле которых происходило сражение. До слуха главы донеслась слабая мелодия, словно кто-то сейчас играл на флейте, а вокруг врага появился полупрозрачный барьер, в одно мгновение отразивший высшее каскадное заклинание советника. Вот так просто и внешне не напрягаясь. «Запретить! Остановить!» Глава не узнал собственного голоса, настолько он отличался от обычного. «Развоплотить!» К сожалению, заклинания приказа очень плохо влияли на врага. Он пытался использовать сильнейшие из тех, с которыми мог работать, не налагая на себя серьезных ограничений. Но даже мифические плетения слабо влияли на противника. Но не использовать практически бесплатные в плане магической энергии способности он не мог. В качестве связки между мощными способностями приказы подходили идеально. Как и во все прошлые разы, мужчина впереди чуть сбился в движениях, да и только. Его защитная оболочка немного дрогнула, принимая на себя каскад заклятий, и практически сразу вернулась в норму. А глава защитного порядка оказался вынужден защищать себя от какого-то странного удара, больше похожего на навык стрелка магический выстрел, только неимоверно усиленный и исполненный без какого-то оружия. И чтобы защититься от них, главе пришлось погасить часть магических светляков за спиной, использовав их мощь для усиления собственных барьеров. Грохнуло знатно. Его в буквальном смысле вбило в землю, заставляя использовать чуть ли не всю силу на собственную защиту. Урод использовал магическое плетение на основе некромагии, к чему глава был совершенно не готов. Во рту появился железный привкус, а тело сковала странная ледяная сила, с тылым морозом прокатившись от ног к голове. Пришлось даже использовать одно из колец, чтобы уничтожить явные признаки высшего проклятия. из-за чего глава был вынужден аж на пару секунд полностью выпасть из боя, что в условиях сражения один на один означало бы мгновенную смерть. Благо, было кому прикрыть спину. Рядом с врагом появился раздор, вынырнув словно бы из пустоты и тут же обрушив на мужчину вихрь невероятно быстрых атак, используя свой странный меч из стекла. Несколько секунд подготовки пошли ему на пользу, сделав как минимум в несколько раз быстрее и сильнее. Собственно, ради этого глава и работал со столь впечатляющим и мощным заклинанием, как каскад. Жаль, только от всего этого было, похоже, мало толку. Медиатор отказался уходить вместе с бурей, отправив девушку за подкреплением, и теперь вдвоем с главой защитного порядка они пытались всеми силами сдерживать ублюдка. Хотя насчет последнего уверенности у обоих уже не было. И как бы глава не презирал медиатора, в том числе и за работу с фанатиками и с тем же священным квадратом, он не мог не признавать силу раздора, и без его помощи сдержать незнакомца он бы не смог. Впрочем, даже с его помощью все было очень непросто. Складывалось впечатление, что противник с ними игрался, пытаясь разобраться, на что способны одновременно два советника. Уж очень лениво и спокойно выглядели все его движения и ответные атаки. Вот и сейчас враг, играючи, уклонился от части ударов раздора, а другую просто парировал своей тростью и тут же контратаковал сам, проведя связку практически неразличимых для глаза атак. Глава даже мог поклясться, что рассмотрел, как раздор пропустил пару особо быстрых ударов, но не был уверен до конца. Перчатка в сочетании с полупрозрачным мечом превратили медиатора в подобие ангела. За его спиной появились 6 призрачных крыльев, а фигура словно бы увеличилась на 3 головы. Каждое столкновение клинка с тростью ломало и корёжило реальность, отчего в воздухе вместе соприкосновения оружий то и дело появлялись черные прорехи, словно дыры в витражах, из которых на город смотрела чернильная тьма. Что же до незнакомца? Такое ощущение, что он пару раз отвлекался, переводя взгляд куда-то в сторону внешнего круга. Но это происходило столь быстро, что глава не был уверен на все 100 в правильности своих суждений. Словно он резко потерял интерес к сражению с советниками. «Он сломал мне руку, множество внутренних повреждений». Шепот раздора раздался в голове главы. «Мой предел 30 секунд. Если ничего не сделать, дальше уже тебе придется разгребать все это самому». «Начинаю», — лаконичный ответ. Теперь уже очевидно, что другие советники не успеют. Если все продолжится так, как идет, они умрут через те же 30 секунд. Потому как главе защитного порядка уже было очевидно, что их противник уже закончил свою оценку и собирается закончить с играми. Встряхнувшись и восстановив потерянные магические огни, глава хлопнул в ладоши. Тишина опустилась на полуразрушенную улицу и площадь, прилегающую к ней. Оставшиеся кольца легендарного артефакта вспыхнули силой и медленно осыпались прахом к ногам мужчины. Группы клана Повелителей Зимы во главе с Кнопкой и старшими сестрами и сразу несколько отрядов стражи спешили в сторону, откуда шло распространение проклятой силы. Каким-то образом неизвестные, напавшие на город, смогли вычислить один из узловых храмов и собирались использовать его, чтобы получить доступ к другим узлам. К сердцу лабиринта они так не доберутся, но вот заразить прочие вспомогательные храмы могут, распространив по городу проклятие. Если для сильных именованных внутреннего круга это будет не критично, то для новичков и средних уровней станет приговором. Помимо этого, Кнопка смогла почувствовать кратковременные проколы пространства. Один из таких проколов привел кого-то очень страшного. Сейчас с ним пытались справиться члены совета, но дела там шли не очень. А вот другие прорывы, через них пришли существа уровнем пониже, но при этом не менее опасные. Они словно бы подминали под себя пространство города, отнимая его у лабиринта, и захватывали его. Если дать им время, в городе будет очень плохо. И судя по тому, что поняла девочка, именно эти существа отвечали за появление проклятия. И их нужно было уничтожить первыми, до того, как они смогут получить доступ к любому из храмов. «Три! Сейчас их сюда пробралось всего 3! «Но это вопрос времени, когда придут другие!» — крикнула она на бегу высокорослой Иволги. «Их нужно уничтожить до того, как они начнут распространять проклятие через другие храмы!» «Понятно!» — односложно ответила страж, делая знак своей группе выдвинуться чуть вперед. Мягко говоря, я сильно удивился появлению девушки Арлекина. С одной стороны, это союзник, которому так или иначе придется вступить в бой со вторженцами. С другой же, сумасшедшая все это время следила за мной и не очень-то хотела вылезать, пока ее не обнаружил шеф. Очевидно, в будущем она станет той еще проблемой. И что делать с ней, подумаю позже, если выживу, конечно. И к слову о выживании. Я думал, что шеф у нас решил, как во всех плохих фильмах, поговорить перед тем, как напасть. А выходило, что он опасался Арлекина. Я и сам чувствовал, что с последней нашей встречи девушка стала намного опаснее. И когда я говорю «намного», это значит, что ощущение от ее присутствия стало минимум в два раза сильнее. Такое ощущение, что рядом со мной появился полноценный член совета. Кто-то не слабее раздора, а то и сильнее его. Девушка вышла чуть вперед с откровенным любопытством, разглядывая тройку странных человекоподобных существ с черными глазами. Из-за маски я не видел ее лица, но мне кажется, там сейчас было что-то сродни безумной улыбке или чему-то подобному. Уж очень характерно заплясали вокруг фигурки Арлекина золотистые молнии, словно в предвкушении. Где-то вдалеке я услышал звуки приближающегося боя. Судя по тому, что передал мне наблюдатель, это доносилось со стороны входа на площадь. Сюда кто-то приближался. И, как мне кажется, это были совсем не союзники шефа и трех уродов. Судя по тому, как изменилось лицо главы мирных, он подумал о том же. Но вот как-то среагировать уже не успел. Арлекину надоело это представление и идиотское топтание. Девушка неожиданно для меня оказалась рядом с одним из беловолосых, неуловимо быстро переместившись, и взорвалась тысячами золотых молний, ударивших в урода. Земля дрогнула. Я, находясь на небольшой насыпи из кирпичных обломков и строительного мусора, оставшегося от храма, успел среагировать, кинув в находившегося ко мне ближе всех медведя проклятием гниения амулета, и тут же рывком уйти из-под его атаки. Тело скрутило от боли, полученная недавно рана давала о себе знать. Оставленная под ногами магическая ловушка взорвалась аккурат в том месте, где я стоял мгновение назад. Рев полной ярости, боли и обиды разлетелся над полуразрушенным храмом. Я к этому моменту уже находился в нескольких десятках метров левее, успев поменять оружие и выхватить из карманного пространства арбалет. Хватило всего секунды, чтобы разрядить взрывной болт аккурат туда, где должен был находиться медведь. Новый рев, на этот раз уже не такой громкий, был мне ответом, что я попал куда надо. Гниение, несомненно, должно было уже подействовать. Наблюдатель выхватил какой-то форменный золотой хаос в месте, где находилось совсем недавно трое беловолосых вторженцев. Девушка Арлекин сейчас устраивала там настоящее побоище, создавая такую россыпь молниевых разрядов, что даже взглядом наблюдателя туда смотреть было больно. Попытался перезарядить арбалет новым взрывным снарядом, но не успел. Наблюдатель успел послать мне паническое предупреждение, и я, не рассуждая, переместился новым рывком подальше от места, где стоял мгновенье назад. На небольшую кирпичную насыпь словно бы пролили тонны чернил. Холодная тьма за один удар сердца поглотила все, до чего ей удалось дотянуться, вплоть до земли и камней. «Шеф!» Я с большим трудом узнал его. Раздавшись в плечах, окутанный черным дымом, в котором я видел лишь горящие огнем глаза, он был мало похож на человека. О том, что это именно шеф, говорила только его подавляющая аура, которой он обычно пользовался для подчинения других людей. Она сбивала с толку и мешала нормально сосредоточиться. И эта тварь, в которую превратился лидер мирных, до кучи оказалась еще и невероятно быстрой. «Край!» Его рев, мне кажется, можно было услышать на соседних площадях и районах. Где-то на фоне кричал, а точнее стонал медведь. Гниение не должно было так быстро сломать его. Но вот на фоне серьезных ран, полученных от ловушки, и того, как он словил лицом взрывной болт, вполне могло. Так или иначе, сейчас у меня проблема не он, а шеф. Потому, не раздумывая, накладываю проклятие с глаза на него. Гниение и поглощение маны мне сейчас не сильно помогут, а вот не дать уроду плескать повсюду своей тьмой было бы отлично. В голове я постоянно держал то, что метатель у меня заряжен усиленным льдом, и в теории можно было бы опять попробовать провернуть трюк с плащом, как это было в прошлый раз, ударив магией рядом. Жаль только, это лотерея, и меня может перенести совсем не туда, куда надо, например, поближе к Орликину и трем фрикам, с которыми она сейчас схватилась. Так что этот вариант будем держать в голове лишь на самый крайний случай. И тянуть время. Судя по тому, что показывает наблюдатель, к нам сюда кто-то спешит на помощь. Вновь делаю рывок, уходя от очередной атаки. Играть с шефом в кошки-мышки опасно. Но лучшей идеи у меня все равно нет. И это тут же подтверждается. Лидер мирных никогда не был дураком, а его возможности не могут быть на уровне обычного перевоплощения. Я на полном ходу влетаю в черный круг, состоящий из тысяч движущихся теней. Сильнейшее ощущение опасности бьет по нервам. Мой домен рунного мастера боевых искусств кричит благим матом. Шефу надоедает играть со мной в кошки-мышки, и он просто накрывает всю ближайшую территорию разрушенного храма своей силой, на короткое время получая, похоже, полный контроль над пространством внутри. Выхватив изогнутый клинок, бью по этому кругу, вкладывая в него все силы и активируя всполох магии. Нужно попытаться проделать брешь в этом круге и получить хоть небольшую возможность выйти за его пределы. Удар отдается болью во всем теле. Почти успеваю вырваться, но за секунду до этого рядом появляется шеф, использующий навык перемещения, ничем не уступающий моему, и с размаху припечатывает меня какой-то способностью, в которую вплетено столько проклятой энергии, что хватит на десяток советников. И даже так ощущается это, словно меня раскрутили и с размаху вбили в кирпичную стену. Все тело содрогается от боли, круги перед глазами. Если бы не защитные навыки и экипировка, все было бы очень плохо. Рунический рывок сейчас не работает, а значит, придется воплощать другой вариант. Глаза вспыхивают огнем, который я не способен контролировать. Мой удар внешне не столь впечатляющий, как у шефа. Пока навык не начинает действовать, конечно. Прикосновение асуры бьет в огромное темное тело так неосторожно приблизившегося ко мне шефа. Красивый темный иероглиф, словно сотканный из магической силы, вплетается в тело твари, что уже не может называться человеком, а через миг оно содрогается от невыносимой боли. За спиной твари все пространство взрывается, разлетаясь в мелкую пыль и пепел. Меня отбрасывает на несколько метров назад, пару раз приложив о землю. Тяжело даже вдохнуть, а в голове стоит шум такой силы, что кажется, я оглох. Кое-как, придя в себя, поднимаю голову, чтобы увидеть, как из-под мусора и пыли далеко впереди вылезает шеф, уже почти вернувший себе обычный облик. Одного прикосновения асуры оказалось недостаточно. А вот проклятие, что изливалось из него, сейчас выглядит уже куда сильнее и опаснее. «Ну и живучий же ты урод, шеф!» Выплевываю кровь, мысленным усилием активируя полное восстановление очков магии и выносливости. Они мне сейчас очень пригодятся. К тому же у моей напарницы назревают проблемы, судя по тому, что показывает мне наблюдатель. Время подготовки 00:20:07.